Ночлег. Гордей тащил меня на плече, как трофей. Я брыкалась и колотила его по спине кулаками, но вместо того, чтобы ослабить хватку, он периодически подбрасывал меня вверх, удерживая в нужном положении, рычал. «Да не дергайся ты, уроню!» На берег мы спустились гораздо быстрее, чем поднялись к пансионату. Я вопила и обзывала Измайлова, но он не обращал внимания. Отдыхающие тоже не собирались помогать. Показывали пальцем, смеялись. Говорили, что молодежь развлекается. Но на Гордея это произвело впечатление. Он поставил меня на ноги и поволок, вцепившись в запястье, к причалу. «Не ори, а то еще в светскую хронику попадешь. За тобой будут ходить папарацци и подлавливать в разных неинтересных местах». Мы оба дышали, как выброшенные на берег рыбы. Сверлили друг друга убийственными взглядами, но не собирались уступать. «Отпусти! Тогда до меня никому не будет дела!» «И ты пойдешь спать, сидя на бревне?» «Это лучше, чем рядом с тобой!» «Посмотрим. Ты еще не пробовала, а уже отказываешься». Гордей потянул меня мимо прибрежных кафе и гуляющих туристов. Но вместо того, чтобы свернуть к гостиничным корпусам, он выбрал путь к причалам. Не веря своим глазам, я шагала за ним. Ноги переставали слушаться из-за накатывающего страха. «Ты хочешь окунуть меня в воду?» Немеющими губами спросила я. «Было бы отлично, но у меня другая идея». Гордей свернул к огороженной водной стоянке. Теперь я уже сопротивлялась изо всех сил. «Куда ты меня тащишь? Пока не скажешь, я не двинусь с места». «Куда ты денешься?» Не слушая моих возражений, он потянул меня к самому краю причала. Остановился возле белоснежной яхты, покачивающейся на воде. «Я туда не пойду. Я плавать не умею!» Закричала я, упираясь изо всех сил. А он снова взвалил меня на плечо и шагнул на борт. «Вот и хорошо, хоть не сбежишь». Я ничего не успела понять, опрокинутая на шезлонг. Подтянула ноги к груди. Гордей что-то отвязал, завел мотор, и яхта отчалила от пристани. Отойдя совсем немного, Измайлов кинул якорь. «Вот теперь можешь располагаться на ночлег. Твоя каюта справа. Там есть зубная щетка, паста, умывальные принадлежности, полотенце и халат в душевой. Я посмотрю сейчас, что осталось из сладкого, и сможем попить чай перед сном». У меня не было сил спорить. В оцепенении я спустилась в трюм. Казалось, что удивить меня сильнее было невозможно, но я ошиблась. Открыв каюту, не поверила своим глазам. На всех стенах были развешаны фотографии парня с телефона Гордея. Незнакомец был по-разному одет. В строгий костюм, парадный смокинг, шорты и футболку. Он был сосредоточенным и веселым, хулиганистым и непроницаемым. На одной из фотографий парень с довольным видом пожимал Гордею руку. Внизу было написано «Наши горы». Я прикоснулась к снимку, словно хотела проникнуть в тайну незнакомца. Именно в этот момент дверь резко распахнулась. Гордей был в ярости. Я думала, что он будет говорить пошлости, но он, схватив меня за руку, выставил в коридор. «Направо! Твоя каюта направо! Это моя! Сюда я тебя не звал!» Он шарахнул дверью с такой силой, что она отскочила обратно. Он повторно прикрыл створку и закрылся на замок. «Даже так?» Мне хотелось постучать в дверь и наорать, а потом задать миллион вопросов. Но вместо этого я ушла в каюту напротив. Вымылась в душе и легла спать. Мне снился незнакомец. Он смотрел на меня сердито и молчал. Это так выматывало, что едва забрезжил рассвет, я схватила плед из каюты и устроилась в шезлонге на палубе. Ждала. А когда мимо проплывала лодка, замахала рукой матросам, и они отвезли меня на берег. Но и когда мои ноги коснулись берега, меня не покидало тревожное чувство опасности.